Глава 24. Злата. Морок страсти сходит довольно быстро, но вот сомнения мои никуда не пропадают. Феликс задерживается, а я... Я все больше убеждаюсь, что это ошибка, что я не смогу вот так, зная, что вынуждена, что, возможно, Багров просто воспользовался своими связями. В мою идеальную картинку такое не укладывается. Пока Феликс настойчиво проявлял внимание, по-своему ухаживал, я воспринимала это иначе. Теперь же... Мне жутко стыдно, что я подвожу брата, получается, но уже не уверена, что деньги или бизнес – весомая причина, чтобы пойти до конца. Особенно учитывая, что мне еще и немного страшно. Все-таки настрой у Феликса боевой, а я... Я боюсь боли. Банально, но да. В итоге, мысленно досчитав до 10, все же встаю и быстро собираю одежду. Слышу голос Багрова где-то в глубине пентхауса. Негромко, но достаточно, чтобы понять, что шанс сбежать у меня есть. В этот момент я не думаю, просто покидаю номер, боясь, что меня вернут насильно. Нежность и ласка мужчины – это хорошо, но я помню и то, каким он может быть. Видела, какая тьма живет в нем, когда он ударил Лешу, даже не раздумывая. На улицу выбегаю и бросаюсь в сторону. Неважно куда, лишь бы подальше. Прохожу квартал, еще один, сворачиваю раз, другой, третий. Только бы запутать следы. Нормально отдышаться у меня выходит только в каком-то парке на лавочке. До меня начинает доходить, что я натворила. Пришла ведь поговорить. Да, понимала, что Феликс будет давить, но надеялась прояснить как-то все. А в итоге что? Поддалась этой безумной страсти, от которой связь с реальностью каждый раз теряется. И я бы, наверное, даже перестала брыкаться, если бы не то, что рассказал брат. Это больно задевает. Вообще, этот мужчина настолько противоречив и непонятен, что рядом с ним меня постоянно штормит. Я все время чувствую себя в центре урагана и не могу предугадать, что будет дальше. «Да ты продрогла вся!» — раздается рядом голос. Вздрагиваю и оборачиваюсь. На скамейку рядом присаживается странноватая дамочка. Она окидывает меня любопытным взглядом, а я понимаю, что она права, меня и правда трясет. Не факт, что от холода. «Здравствуйте», — мямлю в ответ. «А чего рыдаем?» – участливо спрашивает она. «Дай угадаю, из-за мужика?» Пожимаю плечами, быстро стираю пару слезинок, которые почему-то все же скатились. Нервное напряжение выходит странным образом. «Обидел или изменил?» Вообще, я очень не люблю, когда вмешиваются и вот так беспардонно лезут в душу. Но то ли день сегодня такой, то ли во мне что-то меняется, но я не испытываю никакого отторжения. Даже скорее напротив. Появляется какая-то странная потребность поделиться хотя бы с кем-то своей проблемой. Не с Лешей же. Он меня просто морально уничтожит, если узнает о том, что я сделала. «Добивается», — тихо отвечаю. «Тю, деточка», — фыркает незнакомка. «А чего тогда куксишься? Или старается плохо?» «Слишком хорошо», — вздыхаю. «Проходу не дает. Настолько, что вся жизнь будто только из него состоит». «Настырный какой!» С восхищением говорит она. «А ты нос воротишь?» «Не то чтобы, просто не уверена, что у него все это серьезно». «Чего это?» «Есть вероятность, что у него просто азарт, ну, знаете, заполучить меня просто потому, что я отказала сразу, не побежала к нему и не прыгнула на шею». Женщина, понимающе кивает головой, а я добавляю. «Ну, и еще может быть, потому что хочет быть первым». «Даже так?» присвистывает она. «Вот что тетя Люся тебе скажет, девонька. Мужик, он должен уметь добиваться женщину». «Но ведь не подлыми методами», — неуверенно возражаю. «Например?» «Например, устроив неприятности моему брату в бизнесе, чтобы я пришла просить за него». «А ты уверена, что все это так?» «Он не отрицал, даже пообещал после помочь, когда, ну...» «А ты что же это тогда здесь делаешь? Сбежала, поди?» Вздрагиваю от такой проницательности. «Не боись, осуждать не стану, но совет дать могу». «Какой?» «Раз уж ты такая красивая и все еще цветочек свой хранишь, подари его другому. И делов-то. Если дело в этом, твой настырный от тебя отвянет». Изумленно смотрю на тетю Люсю. «Вы предлагаете мне с кем-то просто переспать?» «Ну, не просто, а с удовольствием», — возражает она. «Найди того, кто понравится, кто по душе будет». Я лишь качаю головой, только удивляясь, с какой простотой она советует подобное. «Нет, я так не могу, я же... Я хочу, чтобы все было по-человечески, с любимым мужчиной». «А этот, значит, нелюбимый?» Вопрос бьет точно в цель. «Нет, он подавляющий. Пугает меня иногда, но...» «Но нравится?» «Отчасти, признаюсь на свой страх и риск. Но то, как он действует... Я не хочу быть трофеем, понимаете? Не хочу вот так. Только потому, что я ни с кем еще». «А ты уверена, что дело только в этом? Мужики, они вообще обычно не очень-то любят девственниц», усмехается дамочка. «Напротив, им опытных девиц подавай. Хотя есть, конечно, и те, у кого своего рода фетиш на это». «Как это фетиш?» Тетя Люся снисходительно фыркает. «Вот так, прет их от того, что девушка ни с кем не была. Нравится им именно первым быть». Задумчиво перевожу взгляд на дорожку, по которой неторопливо прогуливается пожилая пара. Вижу, как мужчина поддерживает спутницу, говорит ей что-то, и она вдруг улыбается ему так, что сразу видно. Они любят друг друга. До сих пор. Спустя столько лет. Почему-то я уверена, эти двое прошли всю жизнь вместе. И ведь я хотела так же. «Но раз уж ты такой нежный цветочек, то есть еще вариант». «Вариант чего?» «Проверить этого твоего поклонника. Просто скажи ему, что все, не девственница больше. И посмотри, что он будет делать». Еще одно дикое предположение. Мне почему-то кажется, что обмануть Багрова непросто. Уж больно он всезнающий и самоуверенный. «А если не поверит?» – неуверенно спрашиваю. «Сделай так, чтобы поверил. Например, засос на видном месте пусть увидит. Но и уверенности тебе бы, цветочек», – вздыхает тетя Люся. «А то ведь сожрет тебя твой серый волк». Пока обдумываю очередной совет от новой знакомой, из-за кустов выплывает коренастый мужичок. «Люсь, ну ты где там?» «Да иду я», – выдает та. «Удачи тебе с поклонником», – говорит она на прощание и, подмигнув, уходит, а я остаюсь одна и пытаюсь понять, что же делать. Может, правда последовать совету? Второму, конечно, не первому. Всю дорогу домой кручу эту мысль в голове и никак не могу определиться, готова ли так рискнуть. Но у ручки двери снова нахожу букет, да еще и с запиской. «Ты оттягиваешь неизбежное, золотинка, все равно окажешься подо мной». Цветы выпадают из рук, а я понимаю, нет, он не отступится. Так и продолжит добиваться своего. Просто потому, что нужна еще одна галочка. Теперь я в этом почти не сомневаюсь. Ведь будь у него ко мне чувства, разве он вел бы себя вот так потребительски? Во рту появляется неприятная горечь. Я же почти поверила ему сегодня. Захожу домой, ставлю цветы в вазу, а после того, как переодеваюсь, нахожу номер старого знакомого.